Параграф 16. Индия. Борьба народных масс против колониального гнета за независимость. В 1922 году английским колонизаторам удалось нанести удар по национально-освободительному движению в Индии. Суды и карательные экспедиции продолжали расправу с борцами за независимость. Для того, чтобы не допустить единства действий трудящихся, исповедующих различные религии, колониальные власти разжигали индо-мусульманскую рознь. Это затрудняло рост классовой солидарности трудящихся и было на руку колонизаторам. Однако в 1928-1929 годах, и особенно по мере углубления мирового экономического кризиса, начался новый подъем антиимпериалистического движения в Индии. В эти годы многие промышленные предприятия закрылись, производство значительно сократилось. Росла безработица, произошло общее снижение заработной платы на 30-40%. Кризис тяжело отразился на сельском хозяйстве. Сократились посевные площади, упала урожайность, увеличилось число безземельных крестьян. В ряде районов страны возник голод. Тем не менее, британские власти увеличивали налоги. Все это усиливало возмущение народных масс английским колониальным гнетом. Активное участие в национально-освободительном движении рабочих, крестьян, мелкой буржуазии и интеллигенции заставило Индийский национальный конгресс предъявить ряд требований английским властям. От имени ИНК Ганди объявил программу из 11 пунктов, главными из которых были следующие. Сокращение поземельного налога на 50%. Ликвидация правительственной соляной монополии и налога на соль. Отмена покровительственных тарифов на иностранные текстильные товары. Снижение жалования английским чиновникам. Освобождение политических заключенных, упразднение тайной полиции и так далее. Программа включала экономические и политические требования, но она не затрагивала основ колониального режима. Английское правительство отвергло эту программу. В ответ Ганди в марте 1930 года объявил кампанию гражданского неповиновения. Она началась с соляного похода, направленного против английской монополии на соль, которая ложилась тяжелым бременем на индийский народ. Ганди призвал всех индийцев самим выпаривать соль. Во главе 78 видных деятелей Национального конгресса он направился в Гуджарат на берег моря, чтобы демонстративно выпарить соль из морской воды вопреки соляной монополии властей. Поход продолжался 3 недели. Он способствовал вовлечению новых слоев населения в борьбу против колонизаторов и усилил популярность Ганди и Национального конгресса. Несмотря на то, что Ганди стремился придать кампании гражданского неповиновения мирный характер, антиимпериалистическая борьба в ряде провинций переросла в вооруженные выступления. В конце апреля 1930 года вспыхнуло восстание в Пешаваре, в центре северо-западной пограничной провинции. 2 недели город находился в руках повстанцев. На подавление восстания были брошены солдаты, индусы по религии, но они отказались стрелять в мусульманское население Пешавара. Немалое значение имела вооруженная борьба, развернувшаяся в мае в Шолапуре, в центре хлопчатобумажной промышленности Бомбейской провинции. В этом восстании главную роль играли рабочие текстильщики. Они изгнали англичан из своего города и удерживали его более 2 недель. Восстания охватили и сельские районы. В некоторых из них крестьяне выступали не только против английских властей, но и против индийских помещиков. События показали, что народные массы все больше отходят от методов ненасильственной борьбы. Британские власти беспощадно расправлялись с восставшими. Они объявили военное положение в крупнейших городах Индии.